Глава 10. Заколка. Весь день я не могла дождаться вызова к Дану. У меня все валилось из рук. Если бы миски не были железными, я перебила бы всю посуду на кухне. Так дрожали у меня пальцы в предчувствии перемен. Во время ужина я неожиданно увидела в дальнем конце столовой быка. Он пришел позже всех и сидел в самом темном углу, вяло ковыряясь ложкой в похлебке. Когда столовая уже почти опустела, пара ребят, одного из которых я точно видела у себя в отряде накануне, подошли к нему и отобрали посуду. Бык опустил ложку на стол и ждал. О чем шла речь, я вслушиваться не стала. Молча скрылась на кухне заканчивать с уборкой. Только все время мне казалось, что я чувствую прицел его тяжелого взгляда между лопаток. Я поднялась на свой насест на груди камней у обрыва в шахту и в последний раз окинула взглядом лагерь шахтеров. В маленький закуток около склада, совсем рядом с горной грядой и недалеко от входа, на рассвете должен был приехать обоз с продовольствием. Оставалось меньше 12 часов. Я посмотрела вверх на низкое небо, готовая разразиться дождем. Тучи обнадеживали, и все же Дана нужно было хорошенько укрыть. Поразмыслив, я решила заглянуть в камеру напоследок, тем более что там меня было бы проще найти охране. Я стала спускаться по узкому серпантину в кратер, а затем туда, вглубь наших подземных жилищ. Зашла к себе, сняла рваное шерстяное одеяло с кровати и, смотав кульком, сунула под мышку. «Тебя зовут», — услышала я голос охранника раньше, чем успела развернуться. «Хорошо». Сердце гулко стукнуло о ребра. Странно, охранников было сегодня двое. Такого не бывало с тех пор, как Дан открылся мне. Я шагнула к двери, и тут же руки мои оказались выкручены за спину, а одеяло выпало на пол. Я проводила его тоскливым взглядом, а меня уже подталкивали в коридор, и, не обращая внимания на то, что я с трудом успеваю перебирать ногами, волокли прочь. «Стой!» — один из вампиров отпустил меня, а другой крепче перехватил освободившуюся руку. На голову мне легла ткань, жесткая и плохо пахнущая, совсем не похожая на мою обычную маску. Все это мне не нравилось, и я секунду колебалась, следовать ли за ними, но решить так и не успела. Меня протолкнули куда-то вперед, за поворот и еще за один. Затем руки исчезли, и резкая боль пронзила тело под ребром. Уже оседая на пол, я сдернула платок и увидела перед собой быка, сжимающего нож пальцами единственной руки. Он занес клинок для удара еще раз. Я попыталась увернуться, но не совсем удачно. Лезвие скользнуло по предплечью. Я попыталась встать. Еще один удар уже летел мне в грудь, когда бык неожиданно раскрыл рот. Из пасти его полилась алая густая жижа, а грузное тело стало медленно оседать на пол. Как в тумане я увидела Шина, стоящего над бесформенной грудой мяса, бывшей недавно заключенным. В глазах мальчишки был ужас, но в пальцах он крепко сжимал мою заколку. Замечательную, остро наточенную шпильку, украшенную кораллами. Последнее напоминание о доме. «Вы забыли?» — проговорил Шин дрожащими губами, и мне показалось, что он вот-вот рухнет в обморок. Я и сама была от этого недалеко. Еще раз попытавшись встать, я поняла, что не могу. Ноги расползались, а бок рвала жгучая боль. Я прижала ладонь к тому месту, где она пульсировала, и, подняв руку перед собой, увидела на пальцах кровь. Зажав рану платком, я снова попыталась сосредоточиться на Шине. «Вы ведь не хотели бросить меня?» — выдавил мальчишка наконец, и я поняла, от чего его глаза наполняет страх. «С чего ты взял?» Ухватившись за стену, я еще раз попыталась подняться. «Вы так вели себя, будто прощались. С камерой, со столовой, со всем». Я стала оседать вниз, и его руки неожиданно сильные подхватили меня, не давая упасть. Я помотала головой, разгоняя туман перед глазами, и это оказалось ошибкой. Стены мрака едва не сомкнулись передо мной. «Госпожа Терриэль!» — воскликнул Шин, все еще поддерживая меня и явно чувствуя, что я вот-вот отключусь. «Тихо!» — оборвала я его, решив больше не делать лишних движений. Шин замолк. А я думала, если сейчас вернуться в камеру, меня отправят в лазарет. В лазарет, а не к Дану. Меня, возможно, подлечат, но я застряну здесь еще неизвестно насколько. К тому же на нас с Шином вполне могут повесить смерть быка. Этого я не хотела. Но что оставалось? Я столько времени провела в этих туннелях, но так и не смогла отыскать своего любимого. «Дан», — прошептала я, чувствуя, что вот-вот все же провалюсь в темноту, но тут что-то мягкое и теплое ответило мне, будто рука матери коснулась плеча. «Дан», — я вскинула голову, тут же пожалела об этом и повторила уже мысленно. «Дан». Кровь стремительно покидала тело. Похоже, у меня начинались галлюцинации. Я увидела перед собой красную, будто кровь, нить, ведущую за двери и дальше по коридору в темноту. Будто в бреду я пошла за ней, не зная, куда, собственно, иду, и не обращая внимания на Шина, все еще поддерживавшего меня. Что-то манило меня туда, в темноту, будто тихий зов, которому нельзя не подчиниться. Силы стремительно оставляли тело, и я все больше налегала на подставленное мне плечо. Мне было интересно лишь одно — успею ли я дойти? Я почти рухнула там, где алая нить скрывалась за глухой железной дверью, проскребла ногтями по полотну, вызывая к жизни невыносимый для слуха звук, и громко застонала. Очнулась я на кровати. И тут же выругалась, прокляв все на свете. «Лечебница! Снова застрять здесь на долгие недели?» «Живая!» — выдох совсем рядом, и тут же ошалелое лицо Шина надо мной. «Точно!» Я поморщилась, пытаясь сесть, и тут же сильные руки надавили мне на грудь, укладывая обратно. «Тихо!» Я замерла, будто пораженная громом, когда увидела над собой еще одно лицо. Оно было худым и бледным, будто ночная лилия. Его оплетали со всех сторон спутанные, свалявшиеся колтунами волосы. И на этом почти прозрачном лице двумя васильками светились синие нечеловеческие глаза. Я даже не сопротивлялась, когда он укладывал меня назад. Что-то исходило от него такое, что заставляло меня таять и позволять ему управлять собой. «Дан», — прошептала я. Никем другим он быть просто не мог. Я чувствовала, что мой Дан рядом, и я была уверена, что это он. «Я сказал тихо», — повторил Данак холодно. Я торопливо кивнула. Меня накрыло одеяло шерстяное и колючее, но такое знакомое. «Нужно идти», — сказала я, стараясь не шевелить головой. «Куда ты пойдешь? Тебя ноги не держат». Дан явно был напряжен. «Сколько времени?» — спросила я. Дан лишь пожал плечами. «Давно мы тут?» — продолжала я, пытаясь добиться хоть какой-то ясности. «Несколько часов», — ответил Шин, подсаживаясь поближе. Он покосился на вампира и чуть сжался. В присутствии чужака Шин явно робел. «На рассвете», — пробормотала я, прикрывая глаза и тут же открывая опять, чтобы не уснуть. «На рассвете придет обоз. Дан, меня не будут больше ждать. Если я не уйду сегодня, то застряну здесь». Я опять попыталась вскочить, но Данак приложил палец мне к губам и слегка нажал. «Тихо», — повторил он. «Как ты меня нашел?» — спросила я, наконец осознавая, что потеряла сознание вовсе не здесь. Дан усмехнулся. «Ты валялась у моей двери». Я прикрыла глаза и обмякла. «Красная линия. Ты видишь связи, рожденные кровью, ведь я обещал тебе силу». Он мягко провел рукой по моим волосам. Я закусила губу и открыла глаза, а ведь он видел меня впервые. Я потянулась за его рукой, как кошка, позволяя продлить прикосновение и внимательно вглядываясь в его глаза. В них было то, что я видела в глазах мужчин в трактирах и вельмож, которые претендовали на меня. Но тогда мне было безразлично. А теперь почему-то от одного этого взгляда мне стало спокойней. «Дан, мы должны уйти сегодня». Он кивнул. Я перевела взгляд на Шина. Вариантов больше не было. Бросить его теперь я никак не могла. «Если ты принес меня сюда, значит, ты можешь открыть дверь?» — спросила я, снова оборачиваясь к Дану. «Уже давно. А дорогу наверх ты знаешь?» Дан покачал головой. Это было так странно видеть его лицо. «Госпожа Ториэль», — услышала я смущенный голос и обернулась к Шину. Мальчишка был красным, как рак. «Я знаю». Его голос был совсем тих, но он собрался с силами и продолжил. «Я знаю. Я за вами следил». Я растерянно покачала головой. «Я волновался». Он отвел взгляд. «Ну и просто». Я посмотрела на Донага. «А босс придет на рассвете», — повторила я. «Но здесь мы даже не узнаем, когда наступит рассвет. Надо идти. Тебе решать, с нами ты или нет». «С нами». Мальчишка тихо ахнул, но я не обратила на это внимания. «Идем», — Донаг встал. Да нельзя возбужденный Шин вскочил следом, а вот я вылезла из постели с трудом и едва не рухнула тут же назад. Меня подхватили, а через секунду я уже оказалась у Донага на руках. «Веди», — бросил он мальчишке, и мы двинулись к выходу. Плутали мы недолго. Уже через несколько поворотов я поняла, что узнаю места, а вскоре воздух наполнили знакомые запахи верхних этажей. Один раз мы услышали совсем рядом шаги патрульных. Я уже приготовилась к бою, но Донаг остановился и повел плечом. Шаги замерли и стали отдаляться, будто стражники внезапно передумали идти в нашу сторону. Второй раз фокус не прошел. Донаг едва успел опустить меня на пол и поймать рукой направленный в нас удар. Я попыталась вскочить и напасть на второго патрульного, пока Донаг разбирается с первым, но вместо этого рухнула обратно и лишь краем глаза успела заметить, как, удерживая вывернутую руку одного вампира, Донаг свободный прижимает другого нападающего к себе и впивается внезапно удлинившимися клыками в его шею. Это было прекрасно. И вновь я очутилась уже лежа на жестком. Я попыталась понять, где я теперь и какая часть случившегося привиделась мне, а какая произошла наяву. Шевелиться было все еще трудно, если не сказать еще трудней. Ни руки, ни ноги не слушались меня. Зато голова лежала на чем-то мягком. Стоило мне повернуть ее чуть в бок, я уткнулась носом в живот вампира, едва прикрытой изорванной рубахой, и выдохнула. «Дан, неваляшка». Он погладил меня по волосам и снова заглянул в лицо. Все-таки у него были странные глаза. Голос почти смеялся, а вот взгляд оставался серьезным и грустным, будто скрывал тайны неведомых бед. А еще мне показалось, что он не хочет убирать руку с моего затылка, потому что пальцы его будто бы случайно запутались в моих волосах и никуда не исчезали ни на секунду. Сколько времени? И где Шин? Я и сама не знала, что волнует меня больше. «Я тут!» — сияющий мальчишка появился откуда-то из темноты. «Ну, хоть кто-то из нас доволен происходящим. За окнами совсем темно, госпожа Ториэль». Не без труда повернув голову, я увидела, что за заколоченными досками окном и правда царит тьма, а лежу я на полу какого-то сарайчика, в котором не была никогда раньше. «Самый темный час, перед рассветом», — пробормотала я задумчиво. «Именно так», — Донаг коснулся губами моего виска. «Где мы?» «У выхода, госпожа», — снова затараторил Шин. «Я видел, как вы осматриваете этот амбар, и... Господин Дан согласился принести вас сюда». Я потянулась и крепко сжала руку вампиру, застрявшую в моих волосах. «Спасибо». Он не успел ответить. За окнами раздался стук колес, и я в который раз попыталась вскочить. «Не дергайся», — шикнул на меня Донаг и сам перевернул меня и поднял на руки, будто невесту. От такого сравнения я хихикнула, но сопротивляться не стала. Только обвела его шею руками и опустила голову на грудь. Так, не прилагая никаких усилий, я оказалась вынесена на воздух и увидела сидящего на козлах лунного эльфа, который походил на поставщика продовольствия примерно так же, как я на гнома. «Дядя», — выдохнула я, однако Вельт смотрел мимо меня. Его взгляд явно встретился с глазами Донага. «Что так долго?» — услышала я энергичный голос вдали, и из сумрака показалась еще одна закутанная в серую дерюгу эльфийка. Альда обвела задумчивым взглядом сначала вампира, а затем моего дядю. «Вельт, только не начинай». Вельт перевел на нее мрачный взгляд. «Сейчас охрана очнется», — пояснила Альде. «Разберетесь снаружи». «А это кто?» — теперь уже Вельт ткнул пальцем в Шина. «Он с нами», — торопливо добавила я, пытаясь выбраться из внезапно заледеневших рук, но об этом не могло быть и речи. Данак молча подошел к одной из двух остановившихся в тупичке телег, уложил меня на дно и прикрыл соломой до самых ушей. Шин помялся и запрыгнул в другую. Данак устроился рядом со мной, эльфы вскочили на козлы, и повозки тронулись с места.